Болезнь Иова. Вторично нападая на Иова, сатана говорит Господу: «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» Стихи с 4 по 5. Итак, сатана вновь предлагает Богу испытать Иова, ибо уверен, что Иов проклянет его и потеряет веру. И Господь отвечает: «Вот он в руке твоей». Стихи со 2 по 6. Но передавая сатане все больше власти над Иовом, он повелевает: «Только душу его сбереги». Родители-христиане, позвольте мне вновь напомнить, что Бог защищает верящих в Него, и что дьявол знает это. Пусть эта истина вдохновит вас на моление за ваших детей. Ищите их духовного и вечного блага, и в поисках помощи в духовных делах вы найдете успокоение в Господе. И хотя ваши дети выросли в этом порочном мире, сатана знает, что они находятся под защитой Бога и бессилен повредить им. Далее действие переходит с небес на землю. Стих 7. Сатана вновь посещает Иова. На сей раз он с головы до ног поражает Иова проказой. Проказой настолько ужасной, что Иов вынужден скоблить себя черепицей. Мы видим его сидящим среди пепла, положение, символизирующее глубокую скорбь. Какая символическая сцена! Иов, который когда-то считался величайшим человеком на земле, превратился в скорбящего, разбитого человека, сидящего среди пепла. Его богатство ушло. Дети убиты, а тело поражено страшной болезнью. Вы чувствуете, что ему, как воздух, нужно какое-то ободрение.